Я встаю рано утром для очередной дозы новостей. Затем заползаю обратно в постель, детка. Я сыт всей этой правды, тратить свои доллары и рубли, купить часть стены, установи ее на заднем дворе. Я так устал от всего этого. О, это сумасшедший мир. Хочу, чтобы это было на расстоянии миров отсюда. Знаешь, чем больше думаю об этом, тем больше чувствую, что нам нужны перемены. Я просыпаюсь в сумасшедшем мире. Мы все живем в сумасшедшем мире. О, да. Это сумасшедший мир. Я хочу уйти из этого сумасшедшего мира. Возвращаюсь домой, мой милый. Это был очередной трудный день. Помотал себе нервы, знал лобовым инспектором, что еще я могу сказать. Они потратили наши деньги на снаряды Третьей мировой войны. Теперь они сложены на моем заднем дворе. Нам они больше не нужны. О, это сумасшедший мир.